Просыпаюсь от того, что кто-то целует мое плечо. Легкие, почти невесомые поцелуи, которые заставляют улыбаться еще до того, как я открываю глаза. «Доброе утро», — шепчет знакомый голос. Открываю глаза и встречаюсь взглядом с Ли Чжунхе. Он лежит рядом, опираясь на локоть, и смотрит на меня так, будто я — самое прекрасное зрелище в мире. «Доброе», — отвечаю, и голос звучит хрипло после сна. За окном рассвет. Дождь закончился, и первые лучи солнца пробиваются сквозь облака, рисуя золотые дорожки на поверхности океана. «Как спалось?» — спрашивает Ли Чжунхе, убирая прядь волос с моего лица. «Лучше, чем за последние дни», — признаюсь я. «А тебе?» «Впервые за 3 года я спал без кошмаров», — говорит он тихо, и в этих словах такая уязвимость, что больше никогда не хочется ее слышать. Поворачиваюсь к нему всем телом, обнимаю, прижимаюсь ближе. Он пахнет морем и дождем, и этот запах кажется самым лучшим в мире. «Йобо», — шепчет он мне в волосы. «Что?» «Йобо», — повторяет он и смеется от моего непонимающего выражения. «Это как дорогая или любимая. Так в Корее называют самых близких людей». «Йобо, любимая». «Нравится», — говорю я, целуя его в подбородок. «А как будет любимый?» «Йобо», — отвечает он, — «одинаково. Для мужчин и женщин». «Тогда доброе утро, Йобо», — смеюсь я, и он целует меня в ответ. Этот поцелуй совершенно утренний, ленивый и полный нежности, как будто у нас есть все время в мире. «Что будем делать?» — спрашиваю я, когда мы, наконец, отрываемся друг от друга. «Сначала позавтракаем», — практично отвечает он. «Потом я покажу тебе настоящий Пусан. Не только отели и переговорные, а места, где можно почувствовать душу города». «А работа?» «Работа подождет». Ли Чжунхе целует кончик моего носа. «Сегодня я хочу провести день не с сотрудницей, а с женщиной, которую люблю». «Женщиной, которую любит. Я думала, что счастливее быть невозможно, но ошибалась. Счастье может расти, как волна, которая поднимается все выше и выше». «Тогда вставай, Йобо», — говорю я, выбираясь из постели. «Покажешь мне свой город». «Наш город», — поправляет он, и от этого простого слова «наш» внутри все переворачивается. «Наш. Значит, у нас есть будущее. Значит, я больше не одна в этом огромном городе у моря. Еще вчера я думала, что эта история закончится разбитым сердцем. Но оказалось, что меня ждало настоящее счастье».